Глава 11. Одна минута решает исход баталии, один час — успех кампании, один день — судьбу империи. Александр Васильевич Суворов. Год 1917, январь 23, поздний вечер, на железнодорожном вокзале Петрограда по возвращению из Брест-Литовска. Если по пути в Брест-Литовск без задних ног дрых только Протопопов, то на обратном пути дрыхли уже все остальные. Теперь только за исключением самого Протопопова. Выезд к немцам отнял немало энергии, и господа делегаты решили использовать все свободное время на восстановление сил. Сил скорее больше морального плана, потому как за двое последних суток господа Римский-Корсаков, Голицын, Покровский и Беляев только и делали, что сидели ровно на пятых точках. Но знаете... Подчас моральная усталость перерастает в усталость физическую, от которой буквально валишься с ног не хуже, чем после изнуряющих нагрузок в течение дня. Вот здесь, пожалуй, наступил тот самый случай. Потому для делегатов сутки, проведенные в поезде, пролетели незаметно. Да и прежде чем завалиться спать, они спешно приговорили бутылочку крепкого, опрокинув за воротник по 100 граммов, дабы лучше спалось и беспокойства меньше было. Того же нельзя было сказать о Протопопове. Александр Дмитриевич, напротив, не спал, пить тоже отказался, и все следующие дни и день был занят тем, что готовил срочные телеграммы, не вылезая из-за стола. Требовалось незамедлительно выдать новые поручения и приказы. Их министр отправлял во время остановок на станциях. Кое-что необходимо было скорректировать, исходя из вновь сложившихся реалий. Кое-что требовалось вовсе согласовать, прежде чем пустить в работу. Например, предстояло выдвинуть жесткий ультиматум — теперь уже второй по счету. Теперь Турции. Текст его Протопопов на ходу, собственно говоря, сочинял. Понимание было следующим. Совершенно неважно, какие требования будут включены в этот ультиматум. Главное, что они должны быть как можно более абсурдны и невыполнимы для турецкой стороны. Такие, чтобы у турков не осталось шанса под ультиматумом расписаться. Зачем посылать то, что заранее известно выполнено не может быть? А затем, чтобы вогнать в ступор турецких генералов и выбить у них из-под ног твердую почву. Ультиматум заставит действовать Турцию поспешно, опрометчиво, а это всегда приводит к допущению ошибок. Именно ошибок от турок Протопопов ждал. По итогу, после некоторого времени, которое Александр Дмитриевич провел в раздумьях, получилось следующее послание. «Сегодня, 23 января 1917 года, Российская империя требует от Турции немедленной и безоговорочной капитуляции на условиях. Первое. Отвод войск и разоружение армии до 24 января 1917 года до 18 часов. Второе. Передача Российской империи проливов Босфор и Дарданеллы без права прохода по ним турецких судов. Третье. Передача Российской империи города Стамбул с эвакуацией в течение 30 дней всего населения, имеющего турецкое подданство. Четвертое. Выплата репараций и контрибуции Российской империи в течение следующих 20 лет в размере 50% бюджета Турции. Телеграмму с текстом ультиматума Протопопов послал в Петроград прямиком на стол самому государю для согласования. Хотелось, помимо прочего, чтобы Николай лишний раз не тревожился о судьбе прошедших переговоров и мог убедиться в правильности выбранного своим министром внутренних дел курса. Одновременно свои телеграммы получили граф Келлер, Курлов, динамовцы и прочие. Через несколько часов Протопопов получил ответные телеграммы на ближайшей станции. Углубился в чтение. Николай давал на ультиматум свое добро. Ответ государя был короток и одновременно исчерпывающим. «Благословляю». С разных сторон Протопопову докладывали и о том, как в России стремительно разворачиваются другие, не менее важные события, чем переговоры в Брест-Литовске. Для того, чтобы более полно охватить картину этих событий и понять, как исполнялись новые поручения российского правительства на отдельно взятых местах, можно в общем и целом резюмировать их содержание. Это Александр Дмитриевич сделал самыми жирными мазками. Начнем с того, что приказ, спущенный из Петрограда на Восточный фронт, хорошенечко встряхнул умы солдат, недовольных роспуску армии на всей линии боевого соприкосновения практически не нашлось. На другое... Александр Дмитриевич в принципе и не рассчитывал. Он понимал, что только-только отступили крепкие крещенские морозы, люди до костей промерзли в окопах, как цуцики, а впереди еще полтора месяца лютой и беспощадной зимы. И ничего не предвещает, что градусы на термометре поднимутся выше заветной нулевой отметки. Мерзнуть же, понятное дело, никто не хотел. Вот и приказ оказался в радость принят. Понимал Александр Дмитриевич и то, что у большинства солдат на фронте имелся врожденный инстинкт самосохранения. Они осознавали, что если удастся не окоченеть в окопах к наступлению оттепели, то в апреле им придется умирать просто так, в бессмысленной и беспощадной мясорубке весеннего наступления. Но просто так выступать мясом Антанты никто не хотел, что понятно. Следовательно, ждали планируемое наступление без особого и должного энтузиазма. Оттого приказ пришелся в радость вдвойне. Другой фактор теплой встречи приказа заключался в том, что в подавляющем большинстве на фронте не осталось матерых вояк. Вчерашние гражданские — это, пожалуйста, они имелись в наличии. Но вот реальных закоренелых солдат — их-то практически не осталось. А недавно мобилизованные гражданские, большей частью не успевшие понюхать пороху, понимали, что масштабное наступление станет не только первым, но и последним в их жизни. Другими словами, возможность вернуться в родные края, при этом не замерзнуть и избежать участия в военных действиях, народ принял весьма и весьма положительно. Протопопов понимал, что по возвращении мобилизованных с фронта поднимутся острые вопросы, которые до сих пор оставались нерешены. Обязательно поднимутся. Земельный вопрос, например, всплывет первый в числе проблем. Он самый значимый. Об этом Александр Дмитриевич уведомил Курлова в своей телеграмме и поторопил генерала с решением. Но по таким вопросам Александр Дмитриевич, как помним, заранее готовил для нелояльных режиму граждан свой персональный сюрприз. Такие товарищи крайне удивятся, что острые проблемы, если и не решены полностью, то последовательно решаются. И правительство, а не какие-либо чокнутые радикалы или политические теоретики, делает для этого все возможное. И невозможное, кстати, тоже. Идем дальше. В большинстве своем удовлетворил приказы тех солдат и офицеров, для которых война стала делом чести. Для таких на войне не было другого исхода, кроме как отомстить врагу за смерть своих сослуживцев или умереть самим. Кровь смывается только кровью, тут без вопросов. Однако бывалые фронтовики приняли приказ не как завершение боевых действий, а как шанс получить для себя преимущество. Они считали, что смена позиций пойдет на пользу застопорившейся войне, а возможность присоединиться к отборным частям позволит ударить там, где тонко. Ну а где тонко, там ведь рвется. И не потребуется тогда ненужное кровопролитие, которое все равно ни к чему не приведет. Если же говорить о беспокойных частях, то там солдаты восприняли вести о передислоцировании как возможность занять выгодные стратегические позиции. В их глазах приказ, спущенный из Петрограда, позволял улучшить тыловое обеспечение, которое хромало на обе ноги, а каждый дополнительный километр логистики добавлял только сложности и хлопот. Нынешнее решение улучшало логистику, а значит, увеличивало общие шансы на победу. «Вот тогда и повоюем», — повсеместно слышалось из уст бравых офицеров. И Александр Дмитриевич всерьез рассчитывал, что повоевать таки удастся на полную катушку, во многом благодаря созданию новых отборных частей из лучших вояк и формированию из них ударных прорывных групп, наводящих ужас на любого противника. Решили формировать отборные части прямо в Петрограде, на базе мощностей Петроградского военного округа. Заведование формированием вменялось командующему округом генералу Сергею Семеновичу Хабалову. Офицер, как следовало из его телеграммы Александру Дмитриевичу, воспринял новое назначение с должным энтузиазмом и проявил настоящий патриотизм. «Будет исполнено, служу России», — тряс сединой Хабалов. Добровольцев ожидали в больших количествах, и первые должны были прибыть в самые ближайшие часы. Заселять ребят планировалось в освободившиеся казармы белобилетников, где имелось все самое необходимое. Из запасов складов Петроградского военного округа отборные части предполагалось переодеть и доукомплектовать в кратчайший срок для нового наступления. Помимо всего прочего, Протопопов видел в стягивании людей в Петроград дополнительный плюс. В отборные части шли в основном те, кто проявлял лояльность к действующему режиму самодержавия. А значит, наполнение столицы новыми, хорошо вооруженными, заодно нюхавшими пороху частями, могло отбить желание атаковать столицу у генералов-предателей. Ну или немножко их отрезвить с планами блицкрига при смене власти. На это Протопопов рассчитывал тоже. Отдельным плюсом и даже бумом при формировании отборных частей по новому принципу стало то, что принимали в них не только дворян. Можно представить, сколько бравых вояк получили отличную возможность проявить себя в новом формате и теперь уже на равных условиях. С одной стороны, может показаться, что подобный шаг влиял на интересы дворян в разрезе не сколько ущемления их прав, а столько в обесценивании самой сути дворянских привилегий. Но на деле ни один бывалый дворянин с фронта не выразил своего фи и не сказал и слова против, что рядом с ним бок о бок встанут такие же опытные вояки, как и он сам. Одновременно с укомплектованием отборных частей шло ускоренное формирование офицерского состава для наступления на Турцию. Возглавить отборные части вызвался граф Келлер лично, предложив поставить на острие атаки свои лучшие ударные части. Возражений ни у кого не последовало. Лучшая сабля России рвется в новый бой. Все карты в руки. При этом оборона Петрограда на момент отбытия отборных частей не вызывала вопросов. Необходимые манипуляции с фортификацией столицы были практически полностью завершены. Понятно, что далеко не все солдаты, возвращающиеся с линии фронта, записывались в добровольцы. Часть их, причем часть большая, а если еще конкретнее, то 9 человек из 10, желали снова стать гражданскими. Таких Александр Дмитриевич предложил сходу распределять по рабочим местам через общественные организации. Те же земгоры ЦВПК в своем составе обновились чуть меньше, чем полностью. Функции остались те же. Задумка-то у общественных организаций была более чем классная. Только исполнение, как всегда, через жопу. Но динамовцам надлежало исправить этот недостаток. И в директора спортивного общества своего бывшего верного охранника Александр Дмитриевич верил. Теперь вернемся к нашим баранам. Проснулись делегаты ближе к вечеру 23 января 1917 года, когда ехать оставалось всего ничего, а все необходимые Протопопову вопросы были решены. И на столичный вокзал поезд с делегатами прибыл в 20:00. По пути Протопопов увидел, что в городе куда оживленнее, чем было в момент отбытия делегации. Добровольно прибывали в Петроград тысячами ежечасно. Александр Дмитриевич первый сошел с вагона. Его встречали с докладом. «Александр Дмитриевич», — говорил Курлов. Своим последующим рассказом генерал в целом и в общем подтвердил ранее озвученное в телеграммах. Сказал, что добровольцев встречают с распростертыми объятиями, расселяют. И в целом никаких нареканий к работе Хабалова нет. Но добавил, не могло же все идти один в один, как рассчитывал министр. «Некоторые восприняли наш приказ по роспуску как попытку открыть фронт немцу и видят в нем шаг в сторону того, чтобы отдать себя под покровительство кайзера», — с некоторой опаской сообщил Курлов. «Хрен с ними, с этими некоторыми». Протопопов не придал словам своего верного соратника значения. «Чего предавать? Мерзавцы выворачивались наизнанку, чтобы найти несуществующие причины, которые позволят указать на предательство интересов России и нынешнего режима. Тут что делать, понятно. Мочить. Зря, что ли, Петроград укрепляли?» «Пусть только попробуют сунуться», — вслух сказал Протопопов. Курлов кивнул, прищурился. Протопопов хлопнул своего верного товарища по плечу и двинулся с перрона прочь. Предстояло заглянуть в штаб, а там пообщаться с Келлером, как командующим отборными частями, и с Хабаловым. В штабе Петроградского военного округа, где шла оживленная дискуссия о сроках укомплектования вновь формируемых отборных частей, напоминала «Угадай мелодию». «Я укомплектую части не менее чем за неделю», — эмоционально заверял Сергей Семенович Хабалов. «День», — также эмоционально отвечал Федор Артурович Келлер. «Про то, про все у вас в наличии одни сутки, это в лучшем случае, Сергей Семенович». Будучи на голову выше Сергея Семеновича, Федор Артурович нависал над старым генералом и как будто бы пытался его задавить. Случайно или нет, так это другой вопрос. Но Хабалов так-то тоже был не из пугливых. «Шесть дней, если кровь из носа», — отвечал командующий Петроградским военным округом. «Помилуйте ради бога ставить такие сроки». «Нет у нас ни недели, ни шести дней. Пусть у вас хоть кровь носом идет, хоть геморрой вылезет, но за 24 часа я требую полного укомплектования солдат всем необходимым». Споры Протопопов слушать не стал. «Тук-тук, господа». Александр Дмитриевич для вида постучал костяшками пальцев о дверной косяк, хотя дверь была не закрыта. «Господин министр!» — встрепенулся Хабалов, приметив Протопопова. «Рад вас видеть! Гордость берет, что наша делегация сумела поставить Германии ультиматум и добиться его принятия». «Как проходят приготовления к наступлению?» — спросил Александр Дмитриевич, решив не терять время на обсуждение переговоров в Брест-Литовске. «Если я верно понимаю, то спор между вами идет по вопросу сроков комплектования наших новых отборных частей». «Верно, вы понимаете», — подтвердил граф Келлер. «Но мы с Сергеем Семеновичем, кажется, уже обо всем договорились. Через сутки мои части полностью будут укомплектованы». «Фёдор Артурович, так у вас ведь ещё личный состав частей не укомплектован до конца. Какие сутки?» — искренне возмутился командующий военным округом. «А вы за свою зону ответственности говорите, Сергей Семёнович. В мои дела вам не надо лезть», — проскрежетал генерал от кавалерии, заводясь. Протопопов, глядя на этого русского великана Келлера, быстро смекнул, что если не вмешаться, то для Хабалова всё может закончиться крайне плачевно. Сабля на поясе Фёдора Артуровича выглядела устрашающе, и не дай бог Келлер захочет ей помахать над головой генерала Хабалова, а граф явно был на взводе. «Зона ответственности у каждого может и своя, вот только дело у нас у всех общее», — сказал Протопопов. «Пока Германия не передумала или ещё чего, нам добытое преимущество необходимо осваивать и воплощать в жизнь. Я, краем уха, имевши наглость подслушать ваш разговор, могу сказать, что Келлер прав. Надобно собирать войска за день. Времени у нас, считай, нет». «Но...» — было попытался перебить Хабалов и снова возмутиться, но Протопопов не дал. «Понимаю, Сергей Семёнович, слышал, отборные части вряд ли удастся укомплектовать раньше, чем через 6 дней. Но у нас-то в свете обстоятельств всего 1 день имеется. Не укомплектуемся, преимущество растеряем», — заверил Александр Дмитриевич. «Давайте работать, милостивый государь, потому как если у вас это не получится, то не получится уже ни у кого. Ни я, ни граф Келлер, никто в Петрограде не знает так хорошо возможности военного округа, как вы, его командующий. И никто не сделает лучше вас». «Я сделаю всё от меня зависящее», — ответил Хабалов после паузы в несколько секунд. «Обещать ничего не обещаю». «Обещать и не нужно, нужно делать», — фыркнул Келлер, заметно успокаиваясь и остывая. «За работу, стало быть?» — Протопопов улыбнулся взмыленному Хабалову. Тот, не говоря ни слова, удалился из помещения. Протопопов повернулся к Келлеру. «Ну что, Фёдор Артурович, а вы-то готовы показать туркам, где раки зимуют?» «Готов. Ответ на наш ультиматум разве не будем ждать?» — уточнил генерал от кавалерии. «Нет, потому что ответ нам совершенно не важен. Поэтому предлагаю выступить при первой же возможности. Нам не следует тянуть и терять полученные нашей делегацией преимущества. Не дайте туркам подготовиться к отпору. Мы должны их лишить возможности среагировать на нашу атаку».